Студия «Ардис» представляет. Грэхэм Филлипс. Падение Сюзанны Леннокс. Читает Наталья Домирецкая. Глава первая. «Ребенок мертв», — сказала сиделка Нора. Дело происходило в одной из комнат второго этажа претенциозного особняка в городе Седерланде, расположенном на берегу реки Индианы. Оба окна были открыты настежь, и тем не менее занавески даже не колыхались, что свидетельствовало о горячем, удушливом июньском воздухе. Середину огромной комнаты занимал овальный стол, покрытый несколькими белоснежными простынями, и на нем лежало тельце новорожденной девочки. С одной стороны, ближе к окну, стояла Нора. Жесткие и грубые черты ее лица, которые можно было принять за следы тяжелого труда, в действительности являлись результатом нездоровой жизни. Невероятные бюсты бока и вместе с тем изможденное лицо, худые руки и жилистая тонкая шея были также карой за невоздержанность Норы. Молодой человек со светлыми волосами и с чистым гладким лицом, стоявший по другую сторону стола, лицом к свету, был доктор Стивенс, молодой врач, лишь недавно окончивший университет, ученик знаменитого Шульца, многое сделавшего для того, чтобы внести в американскую медицину здравый смысл и способствовавшего борьбе со всякого рода знахарством. В течение почти целого часа молодой Стивенс без пиджака и с засученными рукавами бился над тельцем, лежавшим на столе. Он испробовал все, что только подсказывали ему чтение, университетские лекции и недолгий опыт, приблизительно все те же методы, к которым врач прибегает для оживления утопленника. Сиделка Нора внимательно наблюдала за ними, сперва с большим интересом и с надеждой, затем уже только с интересом, но мало-помалу в ней стало зарождаться неодобрение, о чем говорили плотно стиснутые губы и злобно поблескивавшие глаза. Ей начинало казаться, что усилия доктора Стивенса переходят в святотатство, что он как бы бросает вызов вердикту всемогущего. Однако она не проронила ни звука и заговорила лишь тогда, когда молодой врач выпрямился и, пробормотав нечто вроде проклятия, вытер пот, выступивший у него на лице и на руках. Убедившись, что он, по-видимому, не слыхал ее слов, Нора повторила громче, отчеканивая каждый слог. «Ребенок мертв! Я вам говорила с самого начала!» При этом она перекрестилась, а ее мясистые, запекшиеся губы беззвучно бормотали молитву. Молодой Стивенс по-прежнему оставался углубленным в свои мысли. Он с растерянным видом смотрел на крохотное тельце, напоминавшее забавную карикатуру на человека. Было ясно, однако, что он расслышал слова сиделки, так как, обращаясь к самому себе, он тихо произнес: «Мертв. Что значит мертв? Всего только лишний термин для определения нашего невежества». Но даже в то время, когда он произносил эти слова, его мысли ни на йоту не отклонялись от первоначального своего пути. Стивенс спрашивал себя, что предпринял бы бесстрашный и бесконечно находчивый Шульце, случись ему столкнуться с препятствием, мешавшим превосходной человеческой машине исполнять свои обязанности, и как он вызвал бы жизнь в этом крохотном человеческом теле. «Я готов биться об заклад, что он заставил бы это сердце работать», — снова пробормотал Стивенс. «Мне прямо-таки стыдно за себя». Этот упрек по собственному адресу послужил тем поощрением, в котором нуждались его отвага и разум. Молодой врач вдруг просветлел, точно его осенило вдохновение. Быстро засунув белый платок, которым он вытирал лицо, в задний карман брюк, Стивенс прикоснулся сильной, крупной рукой к маленькой, прелестно выгнутой грудке младенца. Нора пришла в ужас не столько от его жеста, сколько от выражения его глаз. и из груди ее вырвался крик, в котором перемешались и мольба, и возмущение. «Не трогайте ее! Вы и так уже сделали все, что могли! Даже больше того!» Но доктор Стивенс не слушал ее. «И такой красивый ребенок, к тому же!» Снова пробормотал он, точно все еще колеблясь. И старая сиделка уж было решила, что ее слова заставили его остановиться. «Стыдно! Стыдно!» — продолжал он, как бы урезонивая самого себя. «Подумать только! Потерять и мать, и младенца!» «Она не хотела жить!» — ответила Нора, и взгляд ее невольно перенесся в сторону смежной комнаты, где лежало тело несчастной матери. «Что другое, кроме бесчестья, ждало их обеих впереди? Все будут довольны таким исходом!» «И такой красивый ребенок!» — снова рассеянно пробормотал молодой врач. «Дети любви всегда красивы!» — сказала сиделка Нора, глядя с грустью и нежностью на крохотную девочку. «Какая прелестная грудка!» — со вздохом добавил доктор. «Какие красивые ручки и ножки!» «Действительно, плод любви!» Нора испуганно посмотрела на доктора. «Конечно, о покойниках нужно отзываться хорошо. Но, с другой стороны, нельзя позволять себе слишком много, когда речь идет о такой женщине». «Я все-таки попробую», — решительным голосом произнес молодой врач. «Вреда я причинить не могу, а между тем...» Не закончив начатой фразы, Стивенс одной рукой ухватил младенца за обе ножки и сразу поднял его со стола. Нора увидела крохотную фигурку, висевшую вниз головой в руке доктора, точно поросенок, которого мясник собирается подвесить на крюк. Она испустила дикий вопль и стрелой метнулась вокруг стола, чтобы силою остановить подобное надругательство над мертвым телом. Но Стивен сурово остановил ее. «Не мешайтесь не в свое дело, Нора. Отодвиньте стол к стене и уйдите с дороги. Мне нужно, возможно, больше места». «О, доктор, ради Христа! Отодвиньте стол к стене!» Нора вся съежилась под его бешеным взглядом. Она невольно подумала, что огромные усилия, потраченные доктором за несколько последних часов, вместе с разочарованием и невыносимой жарой, лишили его разума. Не будучи в состоянии заставить себя выполнить его приказание, она отошла в дальний угол комнаты ко второму окну. Стивенс громко выругался. Одним пинком ноги он опрокинул стол и оттолкнул его к стене, затем встал в самой середине комнаты, обвел взглядом потолок, пол и стены и воскликнул: «Ну, теперь посмотрим!» Нора стояла, прислонившись к окну, прижав руки к своей огромной груди и, словно окаменев от ужаса, глядела на Стивенса. А тот, точно древний воин, размахивающий огромной дубиной, стал вертеть телом ребенка над головой во всю длину вытянутой руки. Все быстрее и быстрее кружился он, и, наконец, дыхание стало шумом вырываться из его груди, а по лицу и по шее потекли струйки пота. Все быстрее и быстрее вертелось между потолком, полом и стенами тельце малютки. Все быстрее и быстрее кружился, оставаясь в центре комнаты, молодой врач, перед глазами которого вращалась вся комната. Ошеломленной сиделке мгновения казались часами, а лицо врача — обликом дьявола. Она стала было приходить в себя от охватившего ее столбняка и уже хотела с криком броситься вон из комнаты. Но вдруг до ее слуха донесся какой-то странный звук. Нора ахнула и с такой силой втянула воздух в легкие, что ее могучая грудь, казалось, вот-вот прорвет ситцевую темницу, стягивавшую ее. Вытянув вперед шею, сиделка следила за Стивенсом, который кружился в середине комнаты и с бешеной силой крутил в воздухе маленькое ногое тело. «Что это?» — хрипло произнесла она. «Это вы или...» Она не закончила фразы и стала прислушиваться. И снова до нее донесся тот же звук, звук, который издает тонущий, задыхаясь в непосильной борьбе. «Это...» — залепетала Нора. «Доктор, что это такое?» «Это жизнь!» — с трудом и хриплым голосом ответил ей Стивенс, и глаза его блеснули торжеством. «Это жизнь!» Он все еще продолжал вертеть малютку, но уже не так быстро и не с такой силою. И мало-помалу чуть слышный звук стал расти и расти, и, наконец, превратился в крик. В крик живого существа. «Она жива!» — нечеловеческим голосом закричала сиделка. «Она жива!» Словно увлеченная движениями молодого врача, она тоже стала кружиться по комнате и раскачиваться из стороны в сторону, то ломая руки, то хлопая себя по лицу и по груди, то рыдая, то как-то неестественно смеясь. Наконец она протянула руки вверх и воскликнула. «Бог внял моим молитвам! Вы убьете ее, зверь вы этакий!» — добавила она, подбегая к доктору. «Отдайте мне ребенка! Не смейте больше крутить его!» Но Стивенс не обращал на нее ни малейшего внимания и все продолжал свое, пока детский писк не перешел под конец в жалобный вопль протеста. Лишь тогда он остановился и, обхватив младенца обеими руками, расхохотался и воскликнул голосом, в котором звучали нотки материнской нежности. «Ах ты, маленькая лиса! Наконец-то я вернул тебя к жизни! Нора, живее стол!» Сиделка подняла стол, снова покрыла его простынями и тотчас же протянула руки, горя желанием скорее взять ребенка. Стивенс мотнул головой, отказываясь расстаться с драгоценной ношей, положил девочку на стол, пощупал пульс и приложился ухом к ее сердцу. Впрочем, в последнем не было никакой надобности, так как громкий рев свидетельствовал о беспомощном негодовании младенца. Его величество дитя возмущалось всем своим маленьким существом. Следовательно, оно жило всем своим существом. «Сердце работает изумительно», — сказал молодой врач, отойдя на шаг от стола, подбоченясь и гордо откинув голову назад. «В жизни не видел более здорового ребенка. Пройдет много лет, пока это маленькое создание снова будет близко к смерти». Но теперь Нора, в свою очередь, не обращала внимания на его слова. Она пеленала и нежным голосом успокаивала громко ревевшего младенца. «Полно, полно!» — ласково бормотала она. «Нора не даст никому тебя обидеть. Злой дядя больше не тронет тебя. Нет, нет, нет! Злой дядя больше не прикоснется к тебе!» Дверь в спальню отворилась. Суеверная сиделка стала белей полотна. Она вся съежилась и медленно повернула голову, ожидая увидеть еще одного воскресшего покойника. Бедную мисс Лореллу, мать ожившего ребенка. Но Лорелла Леннокс спала вечным сном. И в дверях стояла ее старшая замужняя сестра Фанни, хозяйка дома. Фанни была не блондинка и не брюнетка, не высокая, но и не маленькая, не тощая, но и не полная, не красивая, но и не дурнушка, не умная, но и не глупая, не особенно опрятная, но и не неряшливая. Словом, это было одно из незаметных человеческих созданий, играющих роль незыблемых пространств на бурном житейском море и отдающихся во власть обстоятельств так же покорно, как облака отдаются порывам ветра. Когда жалобный крик малютки достиг слуха Фанни, она вздрогнула и испуганно воскликнула. «Что это значит?» «Мы спасли ребенка, миссис Верхам», — ответил молодой доктор, торжествующе глядя на нее поверх очков. «О!» — только произнесла миссис Верхам и сразу опустилась на огромный диван, стоявший возле двери. «И какой прелестный ребенок!» — поспешила добавить старая сиделка. В интонации ее голоса слышна была мольба, так как она женским инстинктом угадала бурю, бушевавшую в эту минуту в душе миссис Верхам. «Я никогда еще не видел более красивой девочки», — добавил доктор Стивенс. «Девочки?» — воскликнула Фанни Верхам, вскакивая с дивана. «Это девочка?» Старая сиделка утвердительно кивнула головой. Молодой врач опустил глаза. Он понял, что его победа — лишь победа медицинской точки зрения, что есть еще оборотная сторона медали — появление так называемого незаконно рожденного ребенка. «Девочка?» — простонала Фанни, снова опускаясь на диван. «Господи, смилуйся над нами!» Жалобный крик ребенка становился все настойчивее и громче. После непродолжительной душевной борьбы Фанни поднялась вторично, быстро подошла к столу и посмотрела на крохотное, беспомощное создание. Выражение лица ее смягчилось. Фанни 4 раза пережила муки материнства. Но только один из ее младенцев выжил — ее прелестная белокурая 2-летняя Руфь. И Фанни знала, что детей у нее больше уже никогда не будет. Слезы заструились из ее глаз. «Хотела бы я знать, что с вами делается, Нора», — обратилась она к сиделке. «Почему вы стоите тут, не обращая внимания на бедную малютку?» Старая сиделка кинулась к столу, но Фанни уже сама принялась пеленать ребенка. Доктор в сильном смущении отошел к окну в угол комнаты. Миссис Верхэм долго и с нежной заботливостью возилась с новорожденной и, наконец, передала ее сиделке. «Теперь отнесите младенца в ванную», — сказала она. «Там все приготовлено». «Хотя я никогда не думала...» Нора уже собралась идти, но миссис Верхэм остановила ее. «Дайте мне еще раз взглянуть на нее». Нора поняла, в чем дело. Фанни Верхэм надеялась распознать в личике новорожденной признаки сходства с тем, в ком она подозревала отца, так как бедная Лорелла с упрямством, достойным фамилии Ленокс, унесла в могилу свою тайну. Ни один мужчина никогда не сделал бы попытки что-либо обнаружить в этом вспухшем, перекошенном от крика и сморщенном личике. Но то мужчина. А Фанни и Нора были женщины. «Сдается мне, что она вся в Леноксов», — заметила сиделка. «Ну, я так думаю. Я только думаю, что есть и кое-что из фамильных черт». Она остановилась, ожидая поощрения раньше, чем продолжать. «Гольтов», — чуть слышно подсказала ей Фанни. «Да, Гольтов», — подтвердила Нора, тоже понижая голос. «Носик как будто Гольта. И уши тоже. И глаза как будто». «Возможно, возможно», — с сомнением в голосе сказала Фанни и глубоко вздохнула. Потом она скорбно покачала головой. «Но что пользы? Лореллы уже нет в живых. А сегодня утром генерал Гольд был у моего мужа и принес письмо от сына. Джимми отрицает, будто он в чем-либо виноват. Возможно, что это так, но, возможно, опять-таки, что генерал велел ему так написать, угрозами настояв на своем. Что пользы?» — повторила она. «Мы все равно ничего уже теперь не узнаем». Фанни была права. Тайна так и осталась тайной. Когда доктор Стивенс вышел из дому, Джордж Верхэм остановил его у калитки и спросил с тревогой в голосе. «Правда, что ребенок остался в живых?» «Совершенно верно», — подтвердил Стивенс. Верхэм угрюмо молчал, стоя с опущенными глазами. Ему, очевидно, было стыдно своих мыслей, но вместе с тем он считал, что они вполне естественны, логичны и человечны. Когда молодой врач собрался было открыть калитку, Верхэм снова спросил его. «Скажи, пожалуйста, моя жена...» «Моя жена ничего не говорила насчет того, что она намерена предпринять?» «Нет, Джордж, она не сказала ни слова. Ведь ты знаешь, как она любит детей». «Да, я знаю. Фанни истинная женщина». «А Лорелла...» — добавил он, точно бросая кому-то вызов. «А Лорелла была обворожительная девушка. И она была так же добра душой, как хороша лицом», — горячо добавил Стивенс. «Подумать только, что она до конца скрыла имя обольстившего ее негодяя, — крикнул Верхам, и на лице его отразилась необузданная жестокость. «Если я когда-нибудь поймаю этого, я его в решето превращу». «Да, если его поймают, его сдернут на сук», — подтвердил Стивенс. «Еще бы!» — воскликнул Верхам. «Правда, мы живем не на юге, но все-таки мы знаем, как разделываться с подобными типами». Джордж Верхам несколько успокоился и добавил. «Жалко мне младенца. Тяжело ему придется в жизни». Молодой врач залился румянцем, точно он был в чем-то виноват. «Это девочка», — пробормотал он. Верхам уставился на него, открыв рот от изумления. «Девочка!» — воскликнул он, и лицо его приняло багровый оттенок. «Девочка! Черт возьми! Что за несчастье! Боже мой! Девочка!» «Никто в этом городе не станет упрекать ее в чем-либо», — пытался утешить его доктор Стивенс. «А? Что ты такое говоришь, Боб? Ты сам знаешь не хуже меня, как обстоит дело!» «Девочка! Хотел бы я знать, что намеревается предпринять Фанни!» Было нетрудно угадать, что происходило у него на душе, когда он бешено повернулся к Стивенсу и почти крикнул: «Мы не можем оставить ее у себя! Понимаешь, не можем!» «Но что же станет с нею в таком случае?» — с ласковой укоризной возразил молодой врач. Джордж Верхам в течение некоторого времени бессмысленно жестикулировал обеими руками. Наконец, овладев собою, он ответил: «Будь я проклят, если я знаю, что с нею станется! Но у меня есть моя собственная девочка, о которой я должен позаботиться. Я не хочу, я не желаю нести ответственность!» Доктор Стивенс прервал его и, открывая калитку, сказал: «До свидания, Джордж. Я вечером снова загляну. А пока что», — добавил он, желая хоть сколько-нибудь подбодрить своего друга, «незачем тебе убивать себя излишними тревогами». Но Верхим уже не слушал его. Низко опустив голову, брел он по дорожке, которая вела к дому, и что-то бормотал про себя. Когда его жена, видя, что больше скрывать уже нельзя, рассказала ему про беду, свалившуюся на голову бедной Лореллы, жалость и любовь к девушке, прожившей в его доме 5 лет, взяли верх над его принципами. Было решено, что Фанни поедет с Лореллой в Нью-Йорк, чтобы там схоронить все концы и тогда лишь вернуться обратно. Но когда все было уже готово к отъезду, Лорелла вдруг слегла, и сколько ни настаивали и Джордж, и Фанни, ни за что не хотела открыть имени своего обольстителя. «Я ему сказала, а он... Я больше не хочу его видеть». Вот все, что она отвечала на их мольбы. Когда же они и после этого продолжали настаивать, она ответила, что он не женился бы на ней даже в том случае, если бы она согласилась выйти за него замуж, и с упрямством, характерным для всех Леноксов, осталась верна себе до конца. Ее родные подозревали Джимми Гольта, так как он больше всех других молодых людей уделял ей внимание, а потом совершенно неожиданно уехал в Европу изучать архитектуру, но Лорелла категорически отрицала его вину. «Если вы убьете его, то на вашу голову падет кровь невинного человека», заявила она Джорджу Верхам. Последний был доведен до отчаяния ее упрямством и вначале готов был уступить ее просьбе и позволить ей уехать, но Фанни и слышать об этом не хотела. И он сдался. Теперь, шагая по дорожке, он мысленно говорил себе: «Нужно куда-нибудь отправить этого ребенка, чтобы никогда больше о нем не слышать. Будь это мальчик, тогда бы еще полбеды. Но девочка... Нет, нет, девушка, у которой нет имени, это непоправимое зло». Разговор на эту тему зашел у него с женой лишь через неделю после погребения Лореллы. Но Джордж ни на минуту не переставал ломать голову над мучительным вопросом. он сидел в своем большом гастрономическом магазине, размышляя о бесчестии, свалившемся на него, так как было очевидно, что его жена успела крепко-накрепко привязаться к ребенку. Ему стыдно было на улице показаться. Он знал, что таится на уме каждого встречного. Он ясно слышал шепот, раздававшийся за его спиной. Точно это были громкие крики. И он так же мало доверял своему мягкому сердцу, как и сердцу своей жены. Но ради собственной дочери решил он, нужно действовать твердо и непоколебимо. Однажды утром, когда Джордж после завтрака собрался идти в магазин, он резко повернулся к жене и порывисто сказал: «Послушай, Фанни, ты не находишь, что лучше было бы отослать куда-нибудь ребенка, чтобы делу был конец?» «Нет», — категорически отрезала Фанни, — «я решила оставить ребенка у себя». «Это несправедливо по отношению к нашей Руфи. Легко сказать, отослать ребенка. Но куда?» «Куда бы то ни было. Отдать на воспитание кому-нибудь в Чикаго, в Цинциннати, в Луизвилле. Дочь Лореллы? А ты подумала, что будет, когда она и Руфь подрастут? Вовсе уж люди не так плохи, как о них думают. За грехи отцов отвечают дети. Мне до этого дела нет», — прервала его Фанни. «Я люблю девочку, и я оставлю ее у себя. Обожди минутку». Она сейчас же вернулась, неся младенца на руках. «Ты только взгляни на нее», — сказала она. Джордж насупил брови и пытался отвести взгляд, но невольно его потянуло к этому прелестному, свежему и невинному личику. «И ты подумай только, Джордж, что малютка была уже почти мертвая, ее словно чудом вернули к жизни». Из груди Джорджа вырвался стон. «Боже мой! Я не знаю, что мне делать, но это несправедливо по отношению к нашей Руфи. Я совершенно с тобой не согласна, Джордж. Поцелуй ее». Верхом прикоснулся губами к нежной, пухлой щечке, напоминавшей румяное спелое яблочко. Ребенок открыл широко дивные темные глаза, поднял пухлые ручонки и засмеялся. Да еще каким звонким смехом! И в доме Верхема уже больше не говорилось о том, чтобы отослать куда-нибудь ребенка.